«Этот сделает», — подумал Лотар, но на всякий случай еще раз произнес как заклинание. «Да, прикажи блокировать все высокие здания, с которых может быть виден камень», — Гергас кивнул. «Если мне будет позволено оставить тебя, князь?» «Конечно, ступай, Гергас». Князь определенно повеселел. Как ни странно, все они, даже, кажется, Лотар, зарядились уверенностью от этого больного умирающего человека. Выпрямившись и высоко подняв голову, Гергас широким шагом вышел из зала. Лотар повернулся к князю. «Ваша светлость, я не знаю, кто теперь командует в твоем тереме, но мне хотелось бы сказать ему, что из верхних окон той башни, в которой устроена библиотека, отлично виден камень, и легко можно поймать лучи Зумур. Обороной терема, наверное, придется заняться мне самому», — проворчал князь. Сожаления в его голосе не было, но он опасливо посмотрел на Светоку. Княжна, впрочем, никак на это не отреагировала. Она задумчиво смотрела на Рубаса. Рубас выступил вперед. «Ну, терем будут сторожить аккуратно, Лотар. По-моему, нужно заняться другими домами». «И стенами», — добавил Сухмед. «Это очень маловероятно, но меня смущает способность некоторых наших противников оставаться невидимыми». Он посмотрел на Кнебергиша. Старый лекарь, довольный произведенным впечатлением, кивнул. «Иногда мне и самому кажется, что этого вообще быть не могло, но я свидетельствую своим честным именем. Это было». Сухмед, князь Светока и Рубас посмотрели на Лотара. Желтоголовый кивнул. «Да, я понимаю. Это еще больше все запутывает, хотя мы не справились и с прежними загадками, а на подходе уже новое». Глава 24. Кнебергиш долго о чем-то разговаривал с князем, а потом удалился с ним и Светокой в княжескую опочивальню. Солнце уже стало клониться к горизонту. Гергас давно ушел к своим солдатам, а Кнебергиша все не было. Должно быть, он осматривал Тизуна, проверял, как без него тут кормил князя Капис, или взялся за какие-нибудь другие мелкие обязанности, которые счел необходимым выполнить. Лотар, Сухмед и Рубас ждали его в одной из приемных рядом с главным выходом из терема. Рубас, который плохо переносил любое бездействие, которое не заканчивалось битвой, расхаживал из угла в угол, пока Сухмед не попросил его успокоиться. Лотар притворялся, что дремлет, примостившись на заваленном восточными подушками диванчике, а Сухмед, обычно нервный и напряженный, вдруг с удовольствием занялся медитацией, устроившись прямо на полу в углу приемной. Так как других гостей в тереме Тизуна не было, это экстравагантное занятие никого не могло удивить, кроме нескольких дружинников. Рубас, с опаской поглядев на неподвижного Сухмеда, все-таки встал и прошелся по комнате. Остановился, посмотрел на узкое окошко под потолком, в котором виднелось только облако, тающее в голубой бездне. «Может, мы зря его ждем?» — спросил он. Лотар, не отрывая глаз, ответил. «Не думаю. Он может знать что-то еще, за что его пытались убрать из города. Убить, ты хочешь сказать? У меня такое впечатление, что убить его хотел кто-то другой, не тот, кто изгнал из Мирама. А когда он оказался за городом, то и покушения прекратились, потому что он стал недоступен убийце. Их было несколько», — Рубас многозначительно поднял палец. «Разумеется, но приказывал кто-то один». Рубас опять стал ходить по комнате, забыв о просьбе Сухмета. «Но мы же все узнали, Лотар. Узнали, почему за ним охотились. Ты сам признал, что за знание линейного отражения лучей Замур, как сказал Сухмет, его вполне могли атаковать. Мы нашли одну причину, Рубас. Но это совсем не значит, что не второй, а может и третий. А мне нужно знать все, иначе я не могу вычислить того, кто...» Они услышали осторожные шаги. На лестнице, ведущей из княжеской части терема, появился Кнебергиш. Он получил в подарок от князя внушительный посох, сделанный из северной резной кости и украшенный серебром. Лотар вспомнил, что такой посох означает, что его владелец находится под особым покровительством князя. Бывали случаи, когда разбойники отступали перед тем, кто находился под защитой такого жезла. Увидев ожидающих его наемников, Кнебергиш устало улыбнулся. «Наконец-то все мои преступления признаны мнимыми. Я снова полноправый гражданин Мирама и личный лекарь его светлости, князя Тизуна». Он спустился вниз, тяжеловато опираясь на свой жезл, как на обычную трость. «И все благодаря вам, мои друзья». «Ты можешь уделить нам еще немного времени?» — спросил Лотар. «В знак того, что мы стали друзьями». «Да сколько угодно», — пылко заявил Кнебергиш. Сухмед, который вышел таки из своей медитации и сумел подняться, разминая одеревеневшие ноги, подошел к ним и сразу включился в разговор, хотя и немного не впопад. «Твой дом сожжен и разграблен, многознающий Кнебергиш, и мне кажется, тебе лучше всего отдохнуть в трактире Шува, где остановились мы. Это недалеко, через площадь». «Трактир Шува? Это такой сморщенный молодой человек?» «Ну, не совсем молодой», — подхватил разговор Рубас, — «но и впрямь сморщенный». «Вообще-то князь предложил мне пожить у него в тереме, пока Мойдо восстановят». «В трактире спокойней», — подсказал Сухмед. «Но у меня пока нет денег, я ничего не получил, и Шуф с удовольствием откроет тебе кредит, едва ты покажешь ему этот посох», — уверил его Рубас. Книбергиш горделиво оглядел подарок князя и хмыкнул. «Да, теперь это многое изменит». Они пересекли площадь, подлаживаясь под неторопливые неловкие шаги врачевателя, вошли в трактир, уселись за столы и, пока Шуф выставлял перед ними яство, продолжили разговор. Ополаскивая руки в лохани, принесенные служанкой, Книбергиш внимательно посмотрел на Лотара и спросил: «И все-таки, друзья, я не понимаю, что вы от меня хотите? Я, кажется, сказал все, что знал». «Не сомневаюсь, но убийство и попытка выгнать из города — разные вещи. Я думаю, что изгнать и убить тебя хотели по разным причинам. Следовательно, кроме гонга и звезды, ты наверняка знаешь еще что-то, пусть это даже и не кажется тебе важным». Голодными глазами Книбергиш проследил за студнем из свиных ножек, который один из поварят Шува поставил на середину стола. «Даже не догадываюсь, о чем ты говоришь, юноша». «Подумай, Книбергиш, это может быть очень связано и с тем странным покушением, когда убийцы не нашли тебя, а ты их так и не увидел». Вдруг из-за стола в темном углу поднялся господин Курбан. Он сидел там так тихо и так незаметно, что наемники только теперь увидели его. Заметил его и Книбергиш, но на врача вид заморского путешественника произвел совершенно поразительное впечатление. Забыв о еде, он привстал, рот его приоткрылся. Он словно пытался что-то сказать, но не издал ни звука. Руки его задрожали, а в глазах забилась страшная тревога. «Что такое?» — спросил Рубас, который не сразу понял, в чем дело. «Этот человек!» — трясущимся пальцем Книбергиш указал на спину Курбана, исчезающего за поворотом лестницы, ведущей к комнатам постояльцев. «Как он тут? Почему же вы его?» «Ты его знаешь?» — хладнокровно спросил лекаря Сухмед. «Да, кто это?» — спросил и Рубас. Его рука как бы ненароком легла на рукоять меча. «Когда-то Капис завел со мной странный разговор, убеждая примкнуть к какому-то предприятию. Говорил, что дело верное, потому что он нанял демона. Тогда я не придал этому значения. Каждый неудачливый врачеватель болтает о демонах, которые ему служат. Но в пещере понял, что частица правды в этом могла быть. И я даже решил, что именно этот человек и даже это существо, о котором говорил Капис. Их много раз видели вместе. Они занимались чем-то в библиотеке князя, когда меня окончательно выгнали оттуда».